Прощание с человеком. Мы любим подчиненного, помощника и заботимся о нем. Мы учим его, награждаем и наказываем. Мы помним, что не все приказы императора надо выполнять, и что последний приказ полководца должен быть выполнен. Поэтому, если поручаем что-нибудь подчиненному, то в этом отношении он выше нас. Теперь мы у него в подчинении. Говори, чем тебе помочь. Я все, что могу, для тебя сделаю. Можешь не слушать моих советов, я не обижусь. Я полностью в твоем распоряжении. Я твой слуга. Но за результат я с тебя спрошу. Ты один несешь за него ответственность. Если уж мы что-то поручили подчиненному, поднимем его над собой, словно ребенка. Что он может увидеть отсюда? Свой путь. Путь всегда путь добра. Добро доступно всем. И путь доступен всем. Подчиненный нам не слуга, а пока не равный. Не равный до тех пор, пока не увидел свой путь. И если он чувствует, что, касаясь наших дел и забот, он прозревает все больше и больше, он доверяет нам свою судьбу. Но чем лучше мы им руководим, тем быстрее он нас покинет, потому что увидит путь. И приходит минута расставания. Он не видит ее и не ощущает. Как юноша, готовый вот-вот выпорхнуть из родительского гнезда, не ощущает близости расставания, что-то упоенно рассказывает. А родители со светлой грустью смотрят на него любящими глазами и не очень внимательно слушают его. Мы крадем его сами у себя, но не в силах изменить что-нибудь. Нас влечет собственный путь, заставляя отпускать людей. Не допускает он для нас вечных подчиненных, вечных помощников. Грустно.